Вообще-то, это он был инициатором и автором этого закона. Как он сказал в своей речи, я уверен, что погибшие семьи хотели бы, чтобы их деньги послужили делу света и помогли остановить чудовище, называемое Темным Лордом. «Меня сейчас вырвет», — сказала Гермиона. Именно благодаря этому закону Альбус Дамблдор получил непререкаемый авторитет в Министерстве магии, в особенности, среди чиновников, имеющих доступ к этим деньгам. «Вы хотите сказать, что эти деньги были разворованы?» Сказочный мир Гермионы рушился на глазах. «Именно. А вы думаете, почему в начале своего кровавого пути Волан-де-Морт не был остановлен? Изначально, его организация насчитывала не более 40 магов. Лишь намного позже к нему подтянулось всякое отребье, ну и оборотни, конечно. Все получили то, чего хотели. Чиновники деньги, Дамблдор компромат на них, а значит и больше власти, в разумных пределах разумеется, потому что все повязаны друг с другом. Но ведь это же кража? Нет, мистер Поттер, это политика. Спустя 5 лет после окончания войны Дамблдор попытался продавить еще один закон, согласно которому Министерство магии имеет право изымать деньги у узников Азкабана, осужденных на пожизненное заключение. Однако к этому времени в Министерстве основательно закрепился никто иной, как Люциус Малфой. Вместе со своими сторонниками он собрал достаточно голосов и на корню зарубил этот законопроект. В противном случае некий волшебник по имени Сириус Блэк, после побега из Азкабана, был бы беден как церковная мышь. Но зачем Малфою это? Помимо Сириуса Блэка в Азкабане отдыхает и его кузина Беллатриса Лестриндж, в девичестве Блэк. Блэки – боевые маги. Из поколения в поколение их услуги были востребованы не только в магическом мире. Пиратство и убийство всегда приносили неплохой доход. Если суммировать все состояние Сириуса Блэка и Беллатрисы Лестриндж, то они будут самыми богатыми магами Англии. В случае их смерти, первыми на очереди на наследство рода Блэк идут Нарцисса Малфой с сыном Драко Малфоем, а учитывая, что род Блэков передается по мужской линии, то Драко Малфой первый на очереди. Но тогда почему лордом Блэком стал я? Ведь Сириус был изгнан из рода. Он просто не оставил своей семье выбора, так как неоднократно перегибал палку в издевательствах над учениками Хогвартса. Несколько раз из-за поведения вашего бывшего крестного вся его семья получала сильнейший магический откат. Тогда почему лордом не стал Драко? Ведь у него больше прав, чем у меня. Рад, что вы это понимаете. У меня есть предположение. Сразу после рождения Драко Малфоя Блэки стали стремительно вымирать. В принципе, вы, как один из двух последних претендентов по мужской линии, в ком течет кровь Блэков, тоже должны были погибнуть. «Гарри», — сказала растерянная Гермиона, — «ты думаешь, что лорд Малфой мог осмелиться вырезать целый род, причем не просто род, а род своей жены?» «В одиночку нет», — Гарри хмуро посмотрел на Гермиону. «Но вот при поддержке Волан-де-Морта, это вполне по силам. Люциус получил бы немалое количество золота. Потому, что я слышала, Волан-де-Морт был просто одержим поисками новых знаний, и в случае успеха он получил бы доступ к родовой библиотеке Блэков», — продолжила Гермиона. «Драко стал бы лордом древнего рода Блэков и получил бы доступ к родовой магии, что во время становления нового порядка было бы совсем не лишним, да и библиотеку совсем не обязательно отдавать. Достаточно было бы обеспечить темного лорда доступом в библиотеку, или, по крайней мере, просто сделать копии книг. Все довольны, все в выигрыше, кроме Блэков, разумеется. Как же Нарцисса? Она могла и не знать, учитывая, что магия отказалась признавать права Драко на титул лорда Блэков, хотя он имеет больше прав, чем я, как по крови, так и по магии, то подозрения не беспочвены. Тоже так считаю, гоблину понравилось, как эти двое грамотно разложили все по полочкам и сделали выводы, подобное отношение или правильнее сказать, подобные войны между семьями не редкость в магическом мире. Вот почему маги копят и ревностно оберегают свои знания. Вот почему волшебники так агрессивно реагируют на требование поделиться их семейными заклятиями. Гоблин посмотрел на покрасневшую Гермиону. Перед началом уничтожения рода или семьи волшебника их враги, как правило, стремились всеми силами ослабить будущую жертву и узнать как можно больше их семейных заклятий. «Познай своего врага», процитировала Гермиона. «Верно. Но давайте вернемся к деньгам Пивереллов. Благодаря изворотливости нашего министерства род Пивереллов уже давно должен был потерять все свои капиталы на вполне законных основаниях, если бы не последний лорд Пиверелл, который, Предвидя это, сделал ход конем. Банк Гринготтс не может выдать все накопления из сейфов рода Пивереллов в руки Министерства магии из-за отсутствия таковых. «Не понял», — сказал ошарашенный Гарри, — «а где же все?» «Самое забавное, что из сейфов ничего и никуда не вывозилось. Все лежит на месте. Просто последний лорд Пивереллу передал все свое состояние на хранение не банку Гринготтс, а моему роду. Мой род не состоит на службе у банка, следовательно, магические обязательства, распространяющиеся на банк, мой род не затрагивают. Ведь мы не работаем на банк, мы независимые управляющие финансами, а потому мы не обязаны прогибаться перед министерством. Мы действуем согласно договоренностям, составленным между моим родом и лордом Пивереллом. Значит, все это время деньги Пивереллов были не заморожены, мистер Поттер. Деньги работают и ждут, когда новый лорд Пиверелл возродится в магическом мире, и мы теперь готовы предоставить вам полный отчет о ваших накоплениях. Пивереллы всегда были богаты, и они были по-настоящему талантливыми некромантами. Недаром их одарила сама Вечная Леди. Их услуги оплачивались более, чем достойно, в том числе и моим народом. Поверьте мне, это высокая оценка по отношению к враждебной для нас расе. Бережливость, плюс природная скромность, и мы имеем то, что имеем. Все это время золото работает, и уверяю вас, если бы эта сумма лежала в банке и управлялась банком, а в министерстве узнали, какая сумма дожидается последнего наследника Пивереллов, то ни Мерлин, ни Моргана не дали бы гарантии, что вы проживете хотя бы неделю. Таким образом, между нашими семьями сложились уникальные отношения, я бы даже сказал, единственные в своем роде. Но ведь гоблины работают со вкладами других волшебников, сказала Гермиона. От имени банка, мисс Гринджер, только от имени банка, за процент от дохода, назначенный банком. Очень небольшой процент, тем более, что большую часть этих процентов управляющие отдают самому банку, во главе которого стоят главы кланов. Я же работаю в первую очередь в интересах рода Пивереллов, и свои проценты от дохода, при обороте капиталов, в отличие от своих сородичей, я получаю в полном объеме. Именно поэтому я говорю вам то, что никогда не скажут вам мои сородичи, ибо гоблины не вмешиваются в дела волшебников, тем более, в дела враждебной для них расы, сказал Гарри. Именно, лорд Пивереллу. Кроме того, мы живем значительно дольше волшебников, и поражение от последнего восстания все еще кровоточит в наших душах. Почему другие волшебники не заключают подобные договоры, если это так выгодно для самих волшебников? Не выдержала Гермиона. Во-первых, мой род связан с Пивереллами не просто клятвой на магии или крови. Наша клятва завязана на некромантии, или, другими словами, на самой смерти. Если я не выполню свои обязательства в полной мере, мой род будет уничтожен вплоть до седьмого колена. Я уже не говорю о том, что нас ожидает в посмертии. Никто из гоблинов не пойдет на подобную клятву. Предупреждаю сразу, почему мой род связал себя подобными обязательствами, я бы не хотел говорить, но мы ни разу не пожалели о своем решении. Во-вторых, волшебники считают ниже своего достоинства вести с нами дела напрямую. Одно дело сказать, я доверил свои капиталы банку Гринготтс, совсем другое дело. Я доверил свои капиталы презренному коротышке, чей народ настолько слаб, что проиграл в последнем восстании, выплюнул кровозуб. Мой отец знал о деньгах Пивереллов, точной сумме, нет, но догадывался. Лорды Пивереллы оставили весьма четкие инструкции, каким должен быть воспитан претендент на наследие рода. Это не прихоть, но суровая необходимость, так как родовая магия на редкость агрессивна. Ни ваш отец, ни дед, ни прадед под определение наследника не подходили, а издеваться над своими детьми во время воспитания они не хотели. К сожалению, у Грегори Поттера, взявшего в жены единственную наследницу рода Пивереллов, был только один наследник. На тот момент еще можно было передать наследие Пивереллов без ущерба для воспитания наследника. При выборе, какой из родов возглавит единственный наследник, выбор пал на род Поттеров. С тех пор мой род ждет, когда появится потомок с кровью Пивереллов и возродит свое наследие. Повторяю, проблема в том, что принять наследие рода от отца, в крайнем случае от деда, и принять наследие от далекого прадеда не одно и то же, мистер Поттер. Для возрождения рода некромантов Пивереллов наследник должен пройти определенное воспитание. Очень жесткое и, я бы даже сказал, жестокое воспитание, мистер Поттер. Это должно закалить характер наследника, иначе маг, принявший силу некромантов, просто слетит с катушек, как волшебник, именующий себя лордом Валан-де-Мортом. Вы хотите сказать, что теперь мои дети не должны будут расти в жестокости? Совершенно верно. В жестокости должен вырасти только наследник Певереллов, возрождающий род. После принятия наследия и родовой магии он может растить своих детей так, как сочтет нужным, ибо его дети будут получать родовые силы с рождения и в процессе взросления постепенно привыкая к ним. Но для неподготовленного волшебника разовое принятие подобных сил будет фатальным. Дав возможность молодой паре обдумать его слова, Кровозуб дополнил: «Как я уже сказал, лорд рода Певереллов, наши семьи связывают весьма необычные договоренности. По этой причине я имею право сказать вам то, о чем умолчат остальные мои сородичи. Прошу не обижаться на них, в большинстве случаев их сковывают клятвы и магические контракты, навязанные вашим министерством и чиновниками». Гарри и Гермиона понимающе качнули головами. «Ну, а теперь давайте позавтракаем, пока завтрак не уполз с моей тарелки», — жизнерадостно проскрипел гоблин. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Наследие Вечной Леди. После завтрака кабинет Кровозуба вновь заполнился посетителями. «Теперь, когда мы частично утрясли ваши финансовые дела, мистер Поттер, перейдем к не менее важной части вашего наследства. Вы читали сказку о трех братьях?» «Нет, советую прочитать. Это одна из древних легенд, записанная Бардом Бидлем и основанная на истории братьев Певереллов, Антиоха, Кадма и Игнатуса. Однако там лишь крупица правды. Бардом Бидлем было очень много изменено в этой грязной истории, чтобы прикрыть алчность волшебников. В глубокой древности, когда небо было выше, а трава зеленее, волшебники, как и мы, любили и ненавидели, в общем, жили. Чем они занимались, неважно, важно то, что наш мир находится у самых границ хаоса, а соседство с ним доставляло много проблем живым. Правда, люди, или как теперь их называют, маглы, думали, что их беда из-за магов. Нужно отдать должное, маги тоже отметились, но главную скрипку в творящихся безобразиях играл хаос. Что вы имеете в виду? Терпение, мисс Гринджер. В те времена в этот мир из нижних миров часто пробивались различные магические существа, которые сеяли смерть и разрушение. Вампиры, оборотни, демоны, драконы и так далее. Это все выходцы из параллельных миров из-за воздействия хаоса на ткань этого мира. Поверьте, молодые люди, они были далеко не рады, что оказались здесь. Большая их часть погибла, не сумев приспособиться, часть уничтожили волшебники, часть маглы, часть уничтожили мы. Да, мисс Гринджер, ваша мать, леди Моргана Лафей, привела нас в этот мир. Наш мир, откуда мы ушли, умирал, и она помогла нам с несколькими условиями, и одно из них было помощь в борьбе с мелкими чудовищами. Крутим тысячелетия вперед. Люди и волшебники уже достаточно плотно заселили этот мир, но хаос по-прежнему донимает всех. Особенно всех донимают зомби-людей. Дабы защитить этот мир, волшебники разработали ритуал завеса, где главную роль сыграли ваши предки, мистер Поттер. Братья Певереллы, как самые талантливые и могущественные некроманты своего времени, стояли на острие заклятия. Особенно помогла их покровительница, Вечная Леди. Кто знает о жизни больше, как не сама смерть, в особенности, если на эту жизнь влияет хаос. Если коротко сказать о ритуале завеса, то можно сказать следующее. 40 сильнейших волшебников собрались вместе и для поддержания столь громоздкого заклятия подключили свои родовые магические источники. Братья Певереллы построили своеобразный магический мост между живым миром и завесой. Ходят легенды, что братья уговорили свою покровительницу пожертвовать на такое дело свой плащ. Плащ самой смерти, соприкоснувшись с которым гибнет все живое и неживое. Не знаю, мистер Поттер, говорят, что Певереллы потомки Вечной Леди. Слишком близко все ваши предки общались со смертью. Может быть, она действительно является вашей далекой прабабушкой. В конце концов, вчера она назвала вас своим потомком. Но в одном я уверен точно. Если на завесу действительно ушел плащ самой смерти, то такие подарки посторонним не делаются. Так вот, если верить словам очевидцев, Певереллы построили мост. Они встали на него и пошли к его центру. Когда они дошли до середины моста, к ним навстречу вышла Вечная Леди. Работы было много, и чтобы облегчить ее, смерть дала старшему брату, Антиоху, бузинную палочку, дабы он смог справиться с тем магическим потоком, что давала совокупность из 40 источников. Работа была кропотливая, а знаний им не хватало. Поэтому смерть консультировала старшего из братьев, но не напрямую, а через среднего брата, Но была проблема. Это мир живых. Она не могла находиться здесь во плоти достаточное время для помощи в проведении ритуала. А потому, среднему брату был дан перстень с воскрешающим камнем. Благодаря ему она общалась со средним братом и передавала через него инструкции для Антиоха, дабы не отвлекать его от работы. Младший же Игнатус был на подхвате. Далее, смерть сняла с себя плащ и, внимание передала его братьям, вложив его в руки старшего из них. В этот момент все маги решили, что ритуал накрылся, так как от соприкосновения с плащом смерти выжить было невозможно. Представляете их удивление, когда братья спокойно продолжили свою работу. Вот тут-то все зачесали свои репы, думая и гадая, почему братья не погибли. Вот тут-то и была озвучена версия о их родстве со смертью. Так сказать, своя кровь, плащ разумный родственников не трогает. Тем временем, обернув плащ вокруг мира, братья Пивереллы установили завесу. Однако, когда ее сшивали, кусочек этой завесы оказался лишним. Так как старший из братьев работал с бузиновой палочкой, а средний с камнем, то смерть, отрезав лишний лоскуток от своего плаща, ставшего завесой, превратила его в мантию и подарила его младшему из братьев. После окончания работы все дары смерти временно были собраны у старшего из братьев, так как он являлся лордом Пивереллом. Сделано это было потому, что в мире в это время творилось гадес знает что. Был он непобедим и неуязвим. Ходили слухи, что он бродил по миру и уничтожал нечисть там, где боевые маги и некроманты не могли справиться. Спустя время дары были разделены старшим братом между младшими. Подробности нам неизвестны, но вы можете прочитать об этом в вашей родовой книге. Но одно мы знаем точно. Их деяние было очень высоко оценено не только в магическом мире, но и самой смертью, а потому она дала четвертый дар – алтарь смерти. Артефакт был передан старшему брату, лорду Антиоху Пивереллу. По легенде он стал абсолютно неуязвим не только для своих врагов, но и даже для самой смерти. Он был гарантом безопасности младших братьев и их семей. Бузинная палочка. С ней он был непобедим. Одно ее существование давало понять о бессмысленности попыток дуэли или нападения на любого из рода Пивереллов, ибо возмездие старшего из некромантов было бы молниеносным. Даже уход за грань не дал бы защиту для убийц или недругов, так как на этот случай в его распоряжении был воскрешающий камень. Он мог призвать душу абсолютно любого умершего. Мантия-невидимка, третий дар смерти, позволяла не только скрыть своего обладателя, но и пройти через большинство защитных чар. Также, согласно легенде, мантия давала своему обладателю защиту от старости и смерти. Таким образом, возможные будущие убийцы были обречены в случае враждебных действий против рода Пивереллов, так как Антиох Пивереллу, как гарант безопасности рода, был фактически бессмертен. Кровозуб внимательно посмотрел на Гарри. «Мистер Поттер, я знаю точно, что Антиох Пивереллу какое-то время был хранителем всех даров смерти. Мне неизвестно, дают ли эти дары своему обладателю столь фантастические силы, как говорит молва, но одно я знаю точно. Антиох Пивереллу мог оставить их у себя, но он разделил дары и передал их своим братьям. Возможно, разделить дары было самой большой ошибкой Антиоха Пивереллы, но я уверен, что у него на это была очень серьезная причина. Какая? Мне это неизвестно, но после убийства Антиоха Пивереллы младшие братья имели возможность вернуть бузиновую палочку обратно. Это я знаю точно, но они не стали этого делать. То же самое касается и кольца с воскрешающим камнем. Если у вас появится желание собрать все дары смерти в своих руках, то вначале настоятельно советую прочитать книгу рода Пивереллов. Но вернемся к истории. После раздела даров смерти между братьями старший брат пострадал именно от рук своего самого лучшего друга. Вор посчитал, что мощь украденной бузиновой палочки является достаточной гарантией его безопасности. Конечно, средний брат узнал имя убийцы на следующий же день, но к тому времени, как младший брат, Игнатус, скрытый мантией-невидимкой, смог добраться до убийцы, он был уже мертв, а бузинная палочка перешла к новому обладателю. Какое-то время новые обладатели старшей палочки были непобедимыми, но спустя время в критический момент палочка предавала своего обладателя и переходила в руки победителя. У меня есть теория, мистер Поттер. Я считаю, что бузинная палочка разумна. Какое-то время она служит магу верой и правдой. Она как бы дает ему время осознать, что она как родовой артефакт, ему не принадлежит, и ему следует вернуть ее истинным хозяевам. Возможно, поэтому младшие братья Пивереллы и не стали ее возвращать. Это была своеобразная месть тем волшебникам, которые, ослепленные алчностью, не желали возвращать бузинную палочку, хотя прекрасно понимали, кому она принадлежит. То же самое касается и кольца с воскрешающим камнем. Все три артефакта завязаны на четвертый, а именно на алтарь смерти, из которого они и черпают свои силы. Именно через него и происходит привязка даров к своему обладателю. Именно алтарь смерти раскрывает весь потенциал даров смерти. Без него это просто уникальные артефакты. Игнатус начал подозревать, что кто-то ведет охоту за всеми дарами смерти и решил обезопасить алтарь, передав его в аренду нашему банку, а конкретно, моей семье. Мы не знаем, каким образом вашим предкам удалось настроить его, но лишь благодаря ему магический мир имеет возможность проводить столь сложный ритуал. Конечно, мы получаем свою часть дохода, однако большая часть дохода с него уходит именно на обеспечение безопасности данного артефакта. Маглорожденные готовы были платить такие баснословные деньги? Совершенно верно, мистер Поттер. Как правило, при прохождении полного ритуала, маглорожденные узнавали о своем наследии, которое не может быть показано обычным ритуалом, основанным на магии крови. Как показала практика, сплав магии крови и смерти показал просто поразительные результаты. Так или иначе, у большинства маглорожденных в предках имеются чистокровные семьи, которые прекратили свое существование. Разумеется, родовая магия, желая возродиться, готова признать даже таких наследников. Как часто маглорожденные пользуются услугами этого артефакта? В последние столетия из маглорожденных и полукровок только двое. Первым был Том Марвелла Редгл. Уж не знаю, кто из чистокровных сообщил ему об этом ритуале и как приютский сирота умудрился собрать нужную сумму, но незадолго до окончания школы он прошел ритуал. Второй? — спросила Гермиона. Лили Эванс, — ответил гоблин. Мама, да, мистер Поттер. Она оказалась прямым потомком Салазара Слизерина. Когда ваша мать училась еще на первом курсе, она стала понимать змеиный язык и начала копать в этом направлении. Насколько я помню, ее друг посоветовал ей пройти у меня ритуал. На мой вопрос, знает ли ее друг о ее возможностях, она ответила, что нет. Я настоятельно посоветовал не распространяться на эту тему и обратиться к поверенному рода Слизерина. Подробности вы сможете узнать у своего поверенного. Но почему тогда на ее письмах отображалась фамилия Эванс? Большой ритуал закрытия рода, мистер Поттер, да и к тому моменту ваша мать еще не приняла своего наследия. Как мне известно, семья Салазара Слизерина была убита магами-наемниками. Кстати, они были маглорожденными. К тому времени, как Салазар Слизерин сумел добраться до убийц, они уже были мертвы. Кто-то очень ловко подчистил за собой хвосты. Ходили слухи, что спустя время у него появилось еще одно дитя, но в то время это были лишь слухи. Как мы видим, не только слухи. Большой ритуал закрытия рода, задумчиво сказала Гермиона, я читала что-то об этом. Вдруг Гермиона побледнела. «Спящая кровь», — испуганно прошептала девушка. «Очень похоже на то, мисс Гринджер». «Спящая кровь», — удивился Гарри, — «не спящая душа, очень темный ритуал, мистер Поттер. Последний шанс для спасения потомков от полного уничтожения рода. Ритуал «Спящая кровь» позволяет скрыть не только фамилию наследников и сделать невозможными поиски даже по ритуалу крови, но и позволяет сохранить чистоту крови даже в случае браков с маглами. Плата потомков — это невозможность пользоваться магией до окончания срока, установленного ритуалом. Почему же он темный? По-прежнему не понимал Гарри. Потому что главная жертва не в том, что у потомков длительное время полностью заблокирована магия, а в том, гоблин вопросительно посмотрел на бледную волшебницу. Отец или мать ребенка, проводящие ритуал, во время обряда должны добровольно пожертвовать своей жизнью, закончила девушка. Другими словами, под конец ритуала родитель своими руками перерезает себе горло, оскалился гоблин. Это объясняет, откуда у моей мамы был такой талант в зельях, задумчиво пробормотал Гарри. Но почему никому не известно, что моя мама была чистокровной волшебницей? Об этом вам следует спросить поверенного рода Слизерина, мистер Поттер. Минуту, если до моей мамы ритуал прошел Том, то почему он назвал себя наследником Салазара Слизерина? Потому что на тот момент ваша мать еще даже не родилась, а следовательно, он действительно был наследником. Несмотря на то, что его ветвь была очень отдалена от основной линии, он не стал лордом Слизерина, но стал наследником. Как я помню, мистер Редгл был не очень доволен результатом ритуала. Мало того, что он относился к побочной ветви Салазара Слизерина, так оказывается имелся прямой потомок, спрятанный ритуалом скрыто имеющий права как на родовые магические дары, так и на родовую магию. Но почему маглорожденные перестали проходить ритуал? Пропаганда Министерства магии о темной магии, а точнее маглорожденных волшебников, которым после прохождения ритуала ничего не обломилось. Другими словами, зависть. Ни мне, ни другим. Верно, мистер Поттер. Но как могли это допустить чистокровные семьи? Все древние роды так или иначе имеют общие корни. Вопрос лишь в том, насколько они далеко уходят вглубь веков. Если ближайшие родственники по крови из маглорожденных отказываются принимать обязанности главы рода, то родовая магия, спустя время, начинает искать потомка из более дальней родни. Как только находится подходящая кровь дальнего родственника, то они получают не только дополнительный источник, усиливая свою магию, но и капиталы. А это довольно часто весьма внушительные суммы. Во всяком случае были до того времени, как на них наложило лапу Министерство магии. Но главное, по наследству переходят родовые дары магии. Так почему же чистокровные должны отказываться от подобных даров, если глупость маглорожденных не имеет границ? Значит, чистокровные волшебники постоянно проходят этот ритуал? Совершенно верно, мистер Поттер. Абсолютно все. Это позволяет им вовремя перехватить наследие, что столь бездарно разбазаривают маглорожденные. К сожалению, в семьях чистокровных волшебников рождается слишком мало детей из-за родовых проклятий. По этой причине вместо восстановления старых родов, наследники вынуждены объединять родовые источники и силы от новых источников, доставшиеся по наследству, вливается в основной род наследника, усиливая его. Неудивительно, что чистокровные с таким отвращением относятся к маглорожденным, задумчиво сказала Гермиона. Что происходит с самим родом, чья магия искала наследника, а потом влилась в другой род? Он перестает существовать. Мисс Грейнджер и маглорожденные волшебники, имеющие права на него, не только остаются ни с чем, но и получают серьезный откат от магии в качестве наказания за пренебрежение своими обязанностями. Вот почему я так благодарен предкам мистера Поттера за то, что в погоне за силой они не стали объединять магические источники Пивереллов и Поттеров. Это дало возможность возродить род, которому служила и продолжает служить моя семья. Гоблин с гордостью посмотрел на Гарри Поттера. Но вернемся к остальным дарам смерти. По поводу смерти среднего брата также возникло очень много вопросов. И главный из них, если он покончил с собой из-за несчастной любви, то куда делся перстень с воскрешающим камнем? Во всяком случае, младший из братьев его так и не нашел и был вынужден всю жизнь скрываться под мантией-невидимкой. Однако он был бессмертен, видя, что воры, похитившие бузинную палочку и кольцо, гибнут один за другим, посчитал, что это достойное наказание для алчных волшебников и, призвав смерть, попросил ее забрать его за грань, и ушли они как равные. Таков был конец младшего Игнатуса Пиверелла, сама же мантия была передана потомку его старшего сына. Однако им не нужно было бессмертие, так как они не хотели хоронить своих детей и внуков вперед себя, так что привязка через алтарь не была осуществлена ни его внуками, ни их потомками. Для ваших предков она была просто мантией-невидимкой только. Значит, где бузинная палочка и воскрешающий камень, неизвестно? Отнюдь, мистер Поттер. Запомните, молодые люди, никогда не прикасайтесь к родовым артефактам древних родов. На них могут быть проклятия, о которых могут не знать даже сами потомки этих родов. Именно это изгубило всех обладателей как бузиновой палочки, так и воскрешающего камня. Это не просто родовой артефакт, завязанный на кровь, это дар самой смерти роду Пивереллов. После смерти Игнатуса Пиверелла кольцо неожиданно объявилось у Салазара Слизерина. Спустя время лорд Слизерин подарил его своему старшему сыну. «Спустя время», — сказал Гарри, — «его семья была убита». Гоблин утвердительно кивнул головой. «Сейчас догадаюсь, на теле погибшего сына Салазар Слизерин кольца не обнаружил». Гоблин мстительно улыбнулся. «Но зато после смерти лорда Слизерина кольцо всплыло в семье Гонтов. Та самая побочная ветвь, в которой родился Том Реддл. Что случилось с Гонтами? Вы правильно предположили, мистер Поттер. За время нахождения кольца в этой семье весьма богатый род очень быстро разорился. Последний лорд Гонт умер в нищете от голода, спустя пару месяцев после выхода из Азкабана, а его сын умер в самой тюрьме. Его сын был последним обладателем воскрешающего камня и, разумеется, его при нем после смерти не оказалось. Не совсем так, мистер Поттер. Камень пропал за день до ареста. Кстати, незадолго до его смерти он был допрошен Альбусом Дамблдором. Значит, камень пропал? Ах, какое совпадение. И у кого же он теперь? Тамама Рвала Ридла, более известного как лорд Волан-де-Морт, дав подростку переварить еще и эту информацию, Кровозуб продолжил. «Мне неприятно это вам говорить, мистер Поттер, но как хранитель четвертого дара смерти я обязан поставить вас в известность. Незадолго до смерти ваших родителей Альбус Дамблдор приносил мантию-невидимку, третий дар смерти. Да, Дамблдор сказал, что отец дал ему мантию для изучения. Вы хотите сказать, что ваш отец на момент, когда над вашей семьей нависла смертельная опасность, добровольно отдал родовой артефакт абсолютно постороннему человеку? Артефакт, который мог спасти его жизнь или жизнь его супруги? Гоблин был ошарашен. Гарри нахмурился. Он не думал о событиях с этой точки зрения. Если у его отца не хватило мозгов подумать на несколько шагов вперед, то почему Дамблдор, зная, какая опасность грозит его семье, взял мантию? Во всяком случае, теперь мне понятно, почему Дамблдор попытался привязать ее к себе через алтарь смерти, мистер Поттер, и главное, почему ему это почти удалось. Гарри и Гермиона замерли так, словно перед ними разверзлась бездна. Это было бы возможно со многими родовыми артефактами мертвых семей, продолжил размышлять Кровозуб, но Поттеры были живы. Но раз он добровольно передал Дамблдору семейную реликвию, то у того появился неплохой шанс на успех. Лишь оброненные фразы о том, что мантия передана временно на изучение, не позволили вашей семье потерять ее навсегда. Мой отец знал о действиях Дамблдора, мистер Поттер. Я хранитель четвертого дара смерти, алтаря, который доверил моему роду ваш предок. В жилах вашего отца текла кровь Пивереллов. Разумеется, я написал письмо вашему отцу и потребовал встречи с ним по делам рода. Не хочу вас оскорбить, но хоть Джеймс Поттер и был раздолбаем, но действия Альбуса Дамблдора... Кровозуб разочарованно покачал головой. «К чему вы ведете, мистер Кровозуб? Ваш отец принадлежал к так называемой золотой молодежи и, к сожалению, к не самой ее лучшей части. Он был сильным магом и по-настоящему талантливым волшебником. Однако когда умер его отец, лорд Чарльз Поттер, и ваш отец надел кольцо лорда, то магия не приняла его. Он не только не стал лордом, он потерял даже право называться наследником рода Поттеров. Мой отец не был лордом, не просто лордом, ему было отказано даже считаться наследником рода Поттеров. Событие, как вы понимаете, уникальное. Поэтому я провел расследование причин столь сурового наказания магией. Как я уже говорил, Джеймс Поттер был талантливым волшебником. Вот в этом и заключалась его проблема. В школе ему было скучно. По моим данным, он мог стать самым молодым мастером чары трансфигурации. Причем мог стать мастером значительно раньше, чем Северус Снейп. Маясь в школе от скуки, ваш отец занялся с друзьями розыгрышами. Довольно жестокими розыгрышами, мистер Поттер. Главным объектом для розыгрышей стал небезызвестный вам профессор Северус Снейп. Но почему мой отец так себя вел? Из-за вашей матери. Лили Эванс была другом Северуса Снейпа с самого детства, и в школе она постоянно заступалась за него. Ваш отец пользовался бешеной популярностью среди женской половины Хогвартса. Однако ваша мать не обращала на него внимания. Сейчас догадаюсь, это невероятно злило моего отца. Совершенно верно. Впервые он не мог получить того, чего хотел, и отыгрывался на сироте. Снейп сирота? Да. Когда он учился на пятом курсе, у него умерла мать, а его отец, в общем, врагу не пожелаю такого отца. Хотя с другой стороны, мне все говорили, что мой отец был достойным волшебником. Для своих друзей и своей семьи, возможно. Да и отказ родовой магии рода Поттеров от вашего отца здорово прочистил ему мозги. Все-таки получить клеймо предателя рода – это серьезный аргумент, заставляющий балбеса взяться за ум, а отсутствие родового золота – вести себя скромнее. Но об этом позже. Так вот, на следующий же день, после моего сообщения о попытке Альбуса Дамблдора привязать родовой артефакт Пивереллов, Джеймс Поттер встретился со своим кумиром в моем кабинете. В моем присутствии между ними произошел страшный скандал. Очевидно, в тот день в вашем отце взыграла кровь Блэков. Джеймс Поттер был в ярости. Он потребовал от Дамблдора немедленно вернуть его мантию-невидимку и больше никогда не попадаться ему на глаза. Также он заявил о его выходе из, как он выразился, незаконной организации Ордена Феникса и пообещал, что доведет до своих друзей информацию о действиях директора, что Дамблдор. Он сказал, что занесет мантию вечером, и в эту же ночь ваши родители были убиты лордом Волан-де-Мортом. Какое странное совпадение, вы не находите, мистер Поттер? На следующий день мой крестный отец, Сириус Блэк, попал в Азкабан без суда и следствия, где за законностью процедур обязан был следить глава Визингамота Альбус Дамблдор. Кстати, как глава Визингамота, Альбус Дамблдор может наложить вето на решение министра о немедленном поцелуе дементором в случае поимки Сириуса Блэка. Должно быть, он забыл об этом своем праве, возраст и все такое. Кровозуб сочувственно вздохнул. В моей жизни вообще произошло очень много странного, и каждый раз возле этих странностей мелькает белая борода с колокольчиками. Кровозуб понимающе качнул головой и продолжил. На следующий же день после смерти ваших родителей Альбус Дамблдор повторил попытку привязать мантию-невидимку через алтарь, а вместе с ней и бузиновую палочку. Да, мистер Поттер, наследие вашего рода, бузиновая палочка, также находится у вашего многоуважаемого директора. Вы знаете, мистер Кровозуб, я почему-то совсем не удивлен. Как я понимаю, у него ничего не получилось. Думаю, что здесь сработало требование вашего отца вернуть мантию, и его предыдущее разрешение потеряло силу. Дело в том, что при повторной попытке Дамблдор получил такой магический откат, что его на силу откачали. Я уверен, что если бы не его связь с защитой Хогвартса, то от него не осталось бы даже пепла. Кстати, спросила Гермиона, много слышала об этой связи, но так и не поняла, что она из себя представляет. Вы задаете правильные вопросы, мисс Гринджер. Я могу более подробно поговорить с вами на эту тему, Кровозуб хмыкнул и добавил, за дополнительное вознаграждение, разумеется. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Темная сторона Хогвартса. Разумеется, мы согласны на ваше предложение, сказала Гермиона, и мы готовы заплатить столько, сколько положено. В пределах разумного, закончил за нее Гарри и устало потер свой лоб. Кровозуб хмыкнул. Вижу, что вы несколько утомились от моей лекции, мистер Поттер. Утомился? Да у меня голова раскалывается от обилия информации. Я не уверен, что запомнил хотя бы половину из сказанного. Уверен, что это не проблема. Учитывая то, кем была ваша теща и кто ваша жена, теперь такие мелочи для вас не проблема. Я уверен, что мисс Гринджер все запомнила и с радостью повторит сказанное мной. Гарри посмотрел на Гермиону, предвкушающую очередную лекцию, и поежился от ее взгляда. Ее жажда знаний не раз и не два пугала его. Вам осталось потерпеть еще немного, ведь от того, насколько хорошо вы поймете сказанное мной, зависит как ваши жизни, так и свобода. Итак, вы хотите знать, почему Дамблдор неуязвим для магического отката или, если вам будет удобней, от наказания самой магией? Извольте. Хогвартс был основан четырьмя волшебниками. Сделали они это не из-за большого благородства, как принято теперь считать, а из-за своего учителя и наставника. Кто же был их учитель? Спросил Гарри. Величие и могущество не рождаются на пустом месте, мистер Поттер. Моргана, мистер Поттер. Их учителем была сама Моргана, вдоволь налюбовавшись на отпавшие челюсти, гоблин продолжил. «Да, мисс Гринджер, их наставником была ваша матушка. Не советую распространяться на эту тему, ведь волшебники стерли эту информацию со страниц истории, как и историю самих основателей.